«Что это?» Был полдень. Гаури, глядевший вдаль на тракт, внезапно что-то пробормотал. Хотя таверна и была разрушена Мемфис, на следующий день сладкими речами я убедила всех, что ее уничтожил бродячий демон, так что все обошлось. Теперь мы направлялись в эльфийскую деревню. Там мы планировали вооружиться, так что мы шли в сторону Галии. Для нас это был путь в обратную сторону, откуда мы пришли, и сейчас Гаури смотрел в сторону города, который мы покинули позавчера. «Это? Я вижу что-то... похожее на дым!» От его слов Ями, Лина и Люк немедленно переглянулись. Мы трое хорошо знали, сколь ненормально остры его глаза. «Дым? Я не вижу!» «Разве? Ошибки быть не может, а? Что?» Произнесли господин Мелгази и Мемфис, а мы вчетвером сорвались с места, оставив их позади. «Вы уверены?» Господин Мелгази спросил меня, нагнав нас. «Абсолютно!» Я уверенно ответила ему. «Мозги у него не очень, но глаза что надо!» «Эй, Лина!» «Ясно, если все так, как ты говоришь», сказал господин Мелгази, прерывая собиравшегося протестовать Гаури. «Тогда нет времени медленно бежать». «Что?» «Дорога Роладза!» прошептал господин Мелгази. «Вшух!» Внезапно я почувствовала, как будто меня что-то толкает, и пейзаж вокруг меня внезапно изменился. «Чего?» Я была не единственная, кто выкрикнул это. Мы все мчались, и с большой скоростью, по дороге, но мои ноги были неподвижны. «Не пугайтесь, это заклинание господина Мелгази», сказала Мемфис, она невозмутимо стояла, скрестив руки. Если бы я посмотрела вниз, то увидела бы, что мои ноги твердо стояли на земле, как если бы я была неподвижна, и тем не менее мы двигались вперед. «Не может быть! Это обусловлено вмешательством духов земли? Эта земля двигалась под нами?» «Нет, если бы это было так, мы бы ощущали встречный поток воздуха, или же в этом замешан еще и воздух. Если так, то это чрезвычайно сложное заклинание. Приведение обычно неподвижной земли в движение налагало ограничения в других сферах. Приходилось не только поддерживать воздушный барьер, но и вдобавок контролировать скорость и направление движения земли, что в свою очередь порождало потоки воздуха. Но погодите, магические силы людей не идут ни в какое сравнение с драконьями. Конечно, если у вас есть голова на плечах и вы слушали, что я говорю, вы понимаете, о чем я. И заклинание такого уровня, примененное просто для передвижения, не могло быть активировано одними лишь словами. Минуточку. Господин Мелгази, где вы выучили его? Это заклинание. Обычно вы ведь в форме дракона. Зачем вам подобное заклятие? Разве вы не можете просто летать? В ответ на мой вопрос господин Мелгази сказал. «А, это потому, что я начал путешествовать с Мемфис, и мне приходится пребывать в человеческой форме. Так передвигаться было довольно неудобно, и я попробовал разработать заклинание для решения этой проблемы». «Попробовал разработать заклинание этот старик». И он сказал это, будто давая мне дружеский совет. «Драконы. Они и правда нечто. Похоже, впереди меня ждет еще много открытий». «Это точно дым!» — вздохнул Мелгази, не останавливаясь. Приблизившись, теперь мы все могли отчетливо видеть его. Все было именно так, как и говорил Гаури некоторое время тому назад. В воздух вздымалось несколько пепельного цвета столбов, а когда мы подошли еще ближе... «Там что-то есть!» — выкрикнул кто-то, когда мы миновали небольшой холм. У подножия этого пологого холма расположился маленький городок, окруженный обширным лесом. С этого расстояния мы могли видеть силуэты бегущих людей. Еще один город, уничтоженный ордой младших демонов. Были те, кто пытался сражаться, но демонов было слишком много, и в довесок из леса к ним еще шли подкрепления. «Демоны, да?» Взглянув на город, Мемфис быстро сделала шаг вперед, а затем вшух! Шелестом, подобным ветру, из ее спины возникли белые крылья. Нет. Броня на ее спине внезапно трансформировалась в пару длинных тонких крыльев. «Я иду вперед, старейшина!» «Не переусердствуй!» Господин Мелгази кивнул, а Мемфис подмигнула в ответ. Затем ее ноги плавно оторвались от земли, и... бум! Со звуком, подобным грому, она, вертясь, взмыла в воздух, оставив после себя белый след. Благодаря заклинанию господина Мелгази она была способна двигаться очень быстро и сейчас стремительно приближалась к городку. Мемфис, оставив нас внутри нашего барьера, все удалялось. Ее силуэт становился все меньше и меньше. Одновременно с этим ее броня начала разрастаться, покрывая все ее тело и увеличиваясь в размерах. «Не может быть!» Пробормотала я, полностью обескураженная. А затем эльфийка трансформировалась в белого гиганта и обрушилась на демонов. Белый луч врезался в землю, разметав во все стороны вместе с растительностью и обратив в прах бог знает скольких демонов. Как ни посмотри, но разве хорошо, когда эльф вот так разносит лес? Должна быть она импульсивная и незрелая натура. Уничтожать леса — табу. Почему у меня такое чувство, что я это где-то уже слышала? А может, Мемфис была напарницей господина Мелгази именно потому, что их характеры уравновешивали друг друга? Как бы там ни было, когда мы добрались до городка, большая часть демонов была уже повержена, хотя они продолжали пребывать в город. Мемфис, превратившись в белого гиганта, как и ожидалось, крушила без разбора демонов и дома. Мы, естественно, не собирались сидеть сложа руки. Хорошо. Раз уж до такого дошло, давайте покажем им, что мы умеем. Мы уничтожим их всех, а потом пойдем к главе города, докажем, что спасли их, и получим награду. Мелгази развеял заклинание перемещения, и мы все бросились к городку. Несколько демонов, заметив наше приближение, враждебно на нас уставились. Ха, орда младших демонов безо всякого управления. Для нас это сборище злобного сброда. Мы с легкостью расправимся с ними. Я произнесла слова заклинания. «Кселос Фаланкс!» Прежде чем я закончила его, господин Мелгази выпустил несколько шаров света, которые ударили по окружавшим нас демонам. Я машинально прервала заклинание, просто замерла на месте. Гаури, Люк и Мелина поступили так же, и их лица отражали недоумение. Похоже только что, это походило на множество заклинаний Кселос Брит, но... Нет, они были использованы в упор. «Что-то не так? Чего вы стоите? Мы еще не зашли в город. Вперед. Думаю... Надо идти?» «Точно». И слова господина Мелгази заставили нас, все еще не оправившихся от удивления, возобновить продвижение к городу. «Похоже, мы закончили, старейшина». Стоя к нам спиной, сказала нам Мемфис, вернее, только господину Мелгази, после того, как расправилась с демонами. Вернувшись из белого гиганта в свою обычную форму, она оглянулась на нас. «А демоны в лесу?» «Разумеется, я не оставила в живых никого». Ответив на вопрос господина Мелгази, она повернулась к нам. «Вижу, вы все постарались изо всех сил. Стерва». Господин Мелгази, очевидно, завершил заклинание прежде меня, и его сила была несравненно с людской. Разумеется, Мемфис должна была это знать. Она знала, и все равно, когда мы не смогли ничего сделать, заметила и саркастически отметила это. Но сарказм остается сарказмом, даже если он успешен. Я ощерилась. «О, нет, какие силы? Мы ничегошеньки не делали. Это господин Мелгази своей силой уничтожил всех врагов в городе, и он сделал это безо всякой брони. Но это и правда круто. Твоя броня». «Так, мне слышится, или ты сказала, что это не я, а моя броня поразительна? Или же я ошибаюсь?» «Ты не понимаешь. Это никак не связано с успехами или неудачами. Ты просто во всем полагаешь на свою броню. Если подумать, так у тебя разовьется комплекс неполноценности». «Ага. Вот как ты заговорила. А нет, не думаю, что в этом я могу превзойти одну сварливую эльфийку». Мы обе оскалились, а наши глаза загорели жаждой убийства. И сколько еще раз мы с Мемфис вот так закончим? Было бы смешно это считать, но мы снова уставились друг на друга. «Но... это броня! Что она такое на самом деле?» Не замечая напряженной атмосферы, спросил Гаури. Мемфис повернулась к нему и выпятила грудь. «Это оружие, созданное совместными усилиями драконов и нас, эльфов. Старейшина Мелгази носит похожую. Главная особенность ритуальной брони старейшины в усиленном воздействии с астрального плана. Средний мазоку не может противостоять ему сейчас. Что до меня, моя броня обладает способностью отсекать астральный план, но требует контроля. Когда я контролирую ее своим сознанием, она становится полуживой броней. Мы называем ее броней Занафар. Вау, как я и думала, эта броня нечто большее, чем...» На середине предложения ее замерла. «Контролируемое отсечение астрального плана? Полуживой? Занафар? Погоди, это...» Я невольно отступила назад и указала на Мемфис пальцем. «Занафар? Ты случаем не имеешь в виду демонического зверя Занафара?» Созданные по рукописи, содержавшие знания волшебства параллельной вселенной, пречистой Библии, живая броня Занафар. Один такой монстр сотни лет назад уничтожил Сэрак, город волшебства, а потом, некоторое время тому назад, Гаури и я сошлись с таким же в смертельной схватке. Он может полностью изолировать от астрального плана и способен излучать свет, подобно луч дыханию золотых драконов. Но тот Зенофор, которого мы знали, поначалу он имеет форму брони, но потом поглощает носящего. Со временем носитель сходит с ума и трансформируется в гигантского демонического зверя. Кстати, не может быть. Кажется, так называют ее люди. Изначально она называлась «регулятор магии». Таково, кажется, значение слов хаоса. Кажется? Эй, что это за чертовщина? Когда началась война сошествия демонов, мы были практически в безвыходном положении, и у нас было очень мало времени, заговорил господин Милгази. Мы серьезно вложились в разработку средств против Мазоку. Тогда мы не понимали, сколь бессильны были, и поняли это лишь тогда, когда наши главные силы, драконов, уничтожил даже не один из фактотумов темного владыки, а всего лишь жрец. До окончания войны мы смогли подготовиться к возможному вторжению Мазоку и запустили разработку различного оружия. Арина Инверс, я когда-то отвел тебя к Пречистой Библии. Как ты думаешь, откуда я знал путь? А! Ясно. До меня наконец дошло. Господин Мелгазия долго и упорно искал путь, который он теперь знает, что значит, он ходил туда множество раз. Со знаниями другого мира они смогли создать оружие, позволяющее противостоять Мазоку. Значит, оказавшись в той же ситуации, что и я в поисках заклинания, позволявшего победить Мазоку, он почерпнул знания из той же кладези мудрости, Пречистой Библии, и в результате возник Зенофор. Но когда с нами был Ксилос, вы снова не смогли ему противостоять. Почему? Производство оружия было налажено в эльфийской деревне. Идти против него безо всякого снаряжения было бы самоубийством. Ясно. Вот как. Но... Я снова взглянула на Мемфис. Не может же случиться так, что броня взбесится и сожжет владельца, да? В ответ на мой робкий вопрос Мемфис нахмурилась. С чего ты это спрашиваешь? Для этого нет никаких причин. Ну, конечно, люди, обладающие малой магической силой, могут потерять над ней контроль. Некоторые при этом могут сойти с ума, ведь это именно люди, не понимая знания Пречистой Библии, безответственно создавали дефектные заклинания. «Слушай, тебя это веселит? Можешь прекратить огрызаться на меня? Твое дурное поведение бросает тень на господина Мелгазию. Разве это для тебя ничего не значит?» «Тебя последний вопрос сильно задел, не так ли?» «Ну да ладно, не о чем беспокоиться. Эльфы проверяют магические способности тех, кто будет носить снаряжение. А вот почему оно никогда не попадет в руки людей. Похоже, непростой нрав Зенофора заразен». «Ага, еще одно банальное оскорбление, а?» «О, нет-нет, это не оскорбление. Я просто ответила любезностью на любезность. Они так до конца дня и зыркали друг на друга», — обреченно пробормотал Люк. «Верно, Люка и Мелины не было с нами, когда мы искали Пречистую Библию, и они, стараясь не подавать виду, уже отчаялись понять происходящее, хотя, скорее всего, в этом мире незнание — благо, полагаю я. Когда же кто-нибудь собирался что-то сказать, Мемфис открывала рот и... «Ребята!» Я слышал этот голос ранее, где-то... Я помню, что где-то его слышала. «А!» Голос принадлежал парню, приближающемуся к нам по дороге. И я узнала его лицо. «Ты! Слава богам! Я нашел вас! Это тот стражник у ворот!» Я забыла его имя. От моих слов стражник ворот Гали споткнулся и упал лицом на землю.